словно составляя карту неведомой страны. Под глазами явственно проступали мешки. Между пальцев дымилась сигарета. Но и он вспомнил, что значит быть молодым в такой вот весенний вечер. Молодым и влюбленным настолько, что, кажется, можешь достичь всего, чего пожелаешь. Обычно хмурый продавец неожиданно улыбнулся, как и пожилая женщина со своими сумками. Они видели этого парня насквозь. Мужчина смахнул крошки со своего свитера и подумал: если этот парень болен, то ему нужен курс интенсивной терапии. «Сколько стоят цветы?» – спросил молодой человек. «За доллар я сделаю вам прекрасный букет. Чайные розы выращены в теплице и стоят подороже. По 70 центов за штуку. Но я могу продать вам полдюжины за $3.50». «Немного дороговато», – заметил юноша. «Мой юный друг, ничего не достается даром. Неужели ваша мамочка никогда не говорила вам об этом?» Молодой человек усмехнулся. «Мне кажется, она упоминала что-то подобное». «Конечно, упоминала. Я дам вам 6 роз. 2 красные, 2 желтые, 2 белые. Добавлю немного аспарагуса. Им это нравится. И оберну пару листов папоротника. Великолепно! Или вы все же желаете купить букет за доллар?» «Им?» – переспросил юноша, все еще улыбаясь. «Мой юный друг!» Продавец щелчком отправил окурок сигареты в сточный желоб и продолжил. «В мае никто не покупает цветы для себя. Это как официальный закон, понимаете, о чем я?» Молодой человек представил счастливое сияющее лицо Нормы, ее нежную улыбку и слегка кивнул головой. «Кажется, я согласен». «Конечно, вы согласны. Каков ваш выбор?» «А как вы думаете?» «Я скажу, что я думаю, приятель. Советы ведь пока еще дают даром, не так ли?» «Это единственное, что осталось», — заметил юноша с ухмылкой. «Вы чертовски правы. Слушайте, мой юный друг, если эти цветы предназначены для вашей матери, принесите ей букет. Несколько нарциссов, немного крокусов, пара лилий. Тогда ей не придется говорить тебе: ох, сынок, мне так они нравятся, но, наверное, они стоят очень дорого. Слишком дорого. Когда же ты научишься не швырять деньги на ветер?» Молодой человек пожал плечами и рассмеялся. «Но если цветы для вашей девушки, — продолжал продавец, — то это совсем другое дело. Сынок, и ты это знаешь. Если ты принесешь ей чайные розы, она не будет заниматься подсчетами, не. Она обнимет тебя и...» «Я беру розы», — перебил его юноша, и теперь уже продавец рассмеялся. Двое у булочной с улыбкой обернулись в их сторону. «Эй, парень!» — крикнул один из них. «Хочешь купить мое обручальное кольцо? Мне оно порядком надоело». Молодой человек покраснел до корней своих волос. Цветочник выбрал 6 роз, слегка подрезал стебли, сбрызнул цветы водой и упаковал их в большой конический сверток. «Погода сегодня именно такая, какой вы ее ждете», — провозгласил радио. «Тихая и прекрасная. Температура около 70 по Фаренгейту. И если вы романтик, то это превосходный вечер для того, чтобы полюбоваться звездами. Наслаждайся, великий Нью-Йорк!» Продавец заклеил липкой лентой края бумажного пакета. «И передайте своей подружке, чтобы она добавила в воду немного сахара. Цветы тогда будут дольше стоять. Я передам ей, пообещал юноша, протягивая продавцу 5-долларовую бумажку. Благодарю вас, сэр. Не за что, сынок. Это моя работа. Цветочник протянул доллар и 2 25-центовика сдачи. Улыбка его стала еще шире. Поцелуй ее за меня. По радио передавали популярную песню Шерри. Молодой человек спрятал деньги в карман и двинулся дальше по улице. В глазах его сквозило нетерпеливое возбуждение, и он не обращал внимания на обтекавшую его жизнь, Третью авеню, живя только радостным предвкушением. Но отдельные моменты он все же замечал. Ребенок в коляске, перемазанный мороженым. Девочка, прыгающая через веревочку, в такт напевающей считалочку. Около прачечной две женщины курили, обмениваясь впечатлениями. Группу мужчин обступили витрину магазина радиотоваров. На огромном телевизоре с 4-значным ценником шел бейсбольный матч. И хотя лица игроков казались зелеными, а поле мутно-красного цвета, это было неважно. Нью-йоркцы обыгрывали команду из Филадельфии со счетом 6-1. Юноша с цветами проходил мимо, не замечая, что женщины у прачечной на мгновение прекратили разговор и задумчиво посмотрели ему вслед. Давно прошли те дни, когда им дарили цветы. Не замечая, как молодой регулировщик резким свистком остановил все автомобили на углу 3-й авеню и 63-й улицы, пропуская его. Регулировщик узнал то мечтательное выражение на лице молодого человека, которое сам часто видел в зеркальце для бритья. Не заметил он и двух девчушек, которые расступились перед ним, слегка хихикнув. На 73-й улице он повернул направо. Здесь было немного темнее. Чуть дальше, в кварталах в 3, в угасающем свете шла игра в мяч. Молодой человек свернул в узкий переулок кварталом ближе. Звезды мягко подмигивали с неба. Темный переулок, окруженный смутными очертаниями мусорных баков, был наполнен неясными тенями. Молодой человек был здесь один, но нет, не совсем. Вибрирующий вой раздался в фиолетовом сумраке, и юноша испуганно вздрогнул. Это была кошачья любовная песня, и она отнюдь не ласкала слух. Парень замедлил шаг и посмотрел на часы. Было уже 9:15, и Норма должна бы... Тут он увидел ее, идущую навстречу из внутреннего дворика. Фигурка в темно-синих джинсах и в белой парусиновой блузке заставила вздрогнуть его сердце. Каждый раз, когда он ее видел, это было приятным сюрпризом. Она выглядела такой юной. Лицо юноши озарилось улыбкой, и он прибавил шаг. «Норма!» – позвал он. Она подняла глаза и улыбнулась. Но когда он подошел ближе, ее улыбка стала угасать. Улыбка на лице юноши тоже немного дрогнула, и он почувствовал некоторое беспокойство. Ее лицо над светлой блузкой неожиданно затуманилось. Уже стемнело. Может быть, он ошибся? Но нет, конечно же, это была Норма. «Я принес тебе цветы», — произнес он с облегчением и протянул бумажный сверток. Девушка взглянула на розы, улыбнувшись, и вернула их назад. «Спасибо, но вы ошибаетесь. Меня зовут Норма», — прошептал он и вытащил из кармана пиджака молоток с короткой деревянной ручкой, который лежал там все это время. «Они для тебя, Норма. Всегда для тебя. Все для тебя». Она отшатнулась. Очертания лица еще больше расплылись, превратившись в белое пятно. Рот округлился от страха. И это была не Норма. Норма умерла 10 лет назад. Но это не имело значения, потому что девушка собиралась закричать. И он взмахнул молотком, чтобы остановить крик. Чтобы уничтожить крик. Вместе с этим взмахом сверток с цветами выпал из его рук. Развернувшись, красные, белые, желтые чайные розы упали среди помятых мусорных баков. Там, где коты занимались своей кошачьей любовью. Он взмахнул молотком, и она не вскрикнула. Но она могла вскрикнуть, потому что это была не Норма. Ни одна из них не была Нормой. И он взмахивал молотком и взмахивал. Это была не Норма. И поэтому он взмахивал молотком, как делал это уже 5-й раз. Спустя некоторое время он положил молоток во внутренний карман и пошел прочь от темной аллеи, выстланной булыжником, прочь от роз, разбросанных среди мусорных баков. Уже было совсем темно. Игроки в мяч разошлись. Если на его костюме осталась кровь, то ее не будет видно в темноте, в мягкой весенней тьме. Он не знал имя этой девушки, но он знал свое имя. Его звали Любовь. Его звали Любовь, и он шел по темным улицам, потому что Норма ждала его. И он найдет ее. Скоро найдет. Он снова начал улыбаться. Легкость вернулась в его походку, когда он вышел на 73-ю улицу. Супружеская пара средних лет, сидящая на ступеньках своего дома, смотрела, как он проходит мимо них, подняв голову, думая о чем-то далеком, слегка улыбаясь. Когда он прошел, женщина спросила: «Почему ты не похож на него?» «Что?» – переспросил муж. «Нет, ничего». Но она проследила, как молодой человек в светлом костюме растворился в сумраке наступившей ночи. Она подумала: если есть на свете что-либо прекраснее, чем весна, то это любовь.